Путь от монастырского кладбища, собственно, в сам монастырь, мы проделали молча. Сначала под порывами ледяного ветра, после спустившись в полуподвальную галерею, где тоже дуло, но уже не так сильно. Об ордене Святого Мартина я помнила немного, но что-то смутно отозвалось в моей памяти, едва над входом в сам монастырь я увидела ангела, с любовью взирающего на младенца, которого он держал на руках так, словно был готов в любой момент закрыть его крыльями от всех бед и тревог этого мира, от всех опасностей. Почему-то вспомнилось, как я полулежу на площади у бортика водопада, а надо мной, раскинув черные крылья и защищая от всего мира, нависает огромный дракон. Это видение улетучилось, едва в памяти отыскались нужные сведения о данном монастыре. История не относилась к светлым и веселым, но несла в себе неизмеримое количество добра и той заботы, на которую способны лишь матери по отношению к своим детям. Невесты Господа должны быть чисты, непорочны, нетронуты и невинны. Это аксиома, которую всецело поддерживает, заявляет и хранит Церковь. Но при этом далеко не всегда религия становится надежным щитом, что хранит тех, кто решил посвятить свою жизнь вере. Однажды во время боевых действий на горный женский монастырь наткнулись солдаты вражеской армии. Имя Господа и статус монахинь не смутили тех, кто видел в несчастных лишь женщин. Монастырь подвергся нападению, разграблению и насилию. Выжили не все, а большая часть из выживших оказались в положении, неприемлемом для монахинь. Это был не единственный женский монастырь с подобной судьбой, но только у его настоятельницы хватило смелости не предать беременных сестер гонениям, а принять их, их детей, и в целом изменить концепцию данного монастыря, сделав его прибежищем для всех, кого коснулась незавидная участь насилия. Так был основан Орден Святого Мартина, один из самых прогрессивных религиозных орденов нашего времени. Монастыри этого ордена больше не возводили в абсолют чистоту, непорочность и невинность. Их главным приоритетом стала помощь. Они помогали бездомным детям, если не содержая их в стенах приюта, то хотя бы несколько раз в неделю раздавая горячую еду бесплатно. Они принимали женщин, что носили незаконнорожденных под сердцем. Они хранили тайны. Они позволяли тем, кто оказался практически растоптан, снова встать на ноги. По правде говоря, за свою жизнь мне не приходилось слышать ничего плохого о данном ордене. Учитывая благоговейные выражения на лицах миссис Макстон и мистера Уоллена, им тоже. Едва мы вошли в сам монастырь, к сестре Мариссе бросилось несколько детей, и я поразилась тому, с какой нежностью и заботой она им отвечала, как невольно касалась каждого из малышей с истинно материнской любовью. Но дальнейшие расспросы пресекла другая появившаяся монахиня, и дети убежали за ней, бросая на нас любопытные взгляды. Мы же последовали за сестрой Мариссой по винтовой лестнице, направляясь на верхний этаж монастыря. Здесь, среди адского, на мой взгляд, холода, и располагался кабинет матери-настоятельницы. Судя по обстановке, она нечасто в нем бывала. «Чай?» — предложила, указывая нам на кресло и диван, монахиня. Мы отказались, несмотря на то, что теплое питье, несомненно, не помешало бы, но я боялась, что любой напиток для меня сейчас будет иметь привкус слез и крови. Сестра Мариса села за стол, все так же держа спину неестественно прямой. Положила руки поверх столешницы, сцепила пальцы и... «Я боюсь, нас использовали», — сказала она, глядя на свои руки. «Всех нас». И несколько секунд она молчала, худая, укутанная в черную фигуру в окружении серых стен, на которых не было даже икон, лишь книги на каменных же стеллажах, рукописные книги. Я уже начала подозревать, что в них... «В Астернадане плохой климат», — глядя на свои судорожно сжатые пальцы, а не на нас, продолжила сестра Мариса. «Человеческие дети много болеют в детстве, выживают не все. Когда леди Арнелл обратилась с предложением перевозить детей на материк, моя предшественница восприняла его с радостью. В этот момент мое сердце пропустило удар. Миссис Макстон и мистер Уоллен проявили куда большую выдержку и продолжили слушать с прежним вниманием. «Семейство Арнеллов крайне влиятельное», — продолжила сестра Мариса. «Ко всему прочему, леди Арнелл — дракон, Причем дракон, скрывающий уровень своей силы, как и все орнелы. Монахиня взглянула на меня и грустно улыбнулась. Поверьте, если бы они позволили хоть кому-то исследовать себя, результаты были бы впечатляющие. О, я верила, и еще как. Леди Арнелл, продолжила сестра Мариса, как дракон обладает влиянием на металлы. Так были проложены пути, по которым мы вывозили детей с территории Вестернадана в обход таможенных пунктов и прочие волокиты. Едва ли я даже дышала в данный момент. Поначалу, — монахиня вздохнула, — как и всегда мы распределяли малышей по приютам Ордена Святого Мартина. Там мы могли позаботиться об их здоровье, дать образование. Наши воспитанники всегда становились нашей гордостью. Я не знаю никого, кто опускался бы до проституции, воровства, недобросовестной жизни. Имея образование, девушки получали должности гувернанток, юноши — клерков, секретарей, открывали собственные дела. Этим мы и жили очень долгие годы, на пожертвования от тех, кому дали путевку в жизнь. Но в какой-то момент леди Арнелл внесла коррективы, и дети перестали поступать туда, куда мы их направляли. От сестер ордена приходили письма о том, что какое-то количество малышей не достигло приютов. И сестра Мариса вновь подняла взгляд, и почему-то взгляд ее был направлен на меня. Мне она и сказала. «Драконы плодовиты. В основе своей они еще и крайне не сдержаны. Вероятно, вы уже столкнулись с местными правилами этикета и полным запретом на прикосновение без перчаток». Неуверенно кивнула. «Дракон не прикоснется к женщине, которую не желает», глядя мне в глаза, пояснила сестра Мариса. «Им неприятно даже касание, поэтому перчатки практически всегда. Кроме тех случаев, когда женщины драконов иначе реагируют на прикосновение. Не так, как вы, я или любая другая человеческая женщина». Миссис Макстон, как истовая блюстительница моей морали, нервно заерзала, но монахиня столь же прямолинейно продолжила. «Драконам хватает прикосновения, чтобы передать партнеру вожделение. Сильное, практически непреодолимое вожделение. Более 40% чистокровных драконец имеют потомство еще до вступления в брак». Пауза и безжалостная. «Примерно столько же, а, впрочем, примерно те же, что родили вне брака, имеют потомство в будущем не только от своего супруга. И в случае, если мужем является человек или полукровка, это еще можно скрыть. А как объяснить дракону, что ты, драконица, родила от него полукровку?» Я молчала, уже понимая, что услышу дальше. «Они рожают здесь». Сестра Мариса обвела серые стены без единого украшения, намекая на весь монастырь в целом. «И дальнейшая судьба детей едва ли интересует их». Еще секунда молчания и тихое. «Как это ни странно, но в драконьих парах родительский инстинкт в гораздо большей степени развит у отцов. И именно драконы во многом больше привязаны к детям, чем их матери. И только драконы интересуются судьбой своих детей, если узнают о них. Мисс Вайерти, вам доводилось видеть женщину-дракона в положении?» Попытавшись припомнить хотя бы один такой случай, я отрицательно мотнула головой, и в то же время это не вызывало удивления или даже недоумения. В обществе беременная женщина обычно переставала появляться с того момента, как ее положение становилось очевидным, и это было не столько требование этикета, впрочем, и оно тоже, сколько забота о матери и ее ребенке, нежелание подвергать будущую роженицу переездам, нахождению в обществе, где легко можно было подхватить простуду и прочее, а потому ничего криминального в том, что мне не доводилось видеть беременных драконов, я не усмотрела. «Живота нет», — дав мне некоторое время на размышление, озвучила сестра Мариса. «У драконов несколько особое строение тела. Новорожденные драконы обычно значительно меньше человеческих младенцев, и до последнего месяца, а то и до самого момента родов. Живот едва ли виден». Миссис Макстон потрясенно вздохнула, покачала головой и произнесла. «Ну и дела?» «Да, я тоже не сразу приняла подобное положение дел. Видите ли, очень странно видеть драконицу, которая появляется в стенах монастыря ночью, после бала и танцев едва ли не до полуночи, стремительно рожает в течение часа, оставляет дитя и уносится под утро обратно. легко шагая на каблучках дорогих туфелек. Странно, дико, неприемлемо. Столкнувшись с этим впервые, я приняла поведение матери за последствия родильной горячки и пыталась остановить несчастную я. Мне едва исполнилось тогда 20, и видеть столь чудовищное отношение к потомству. Монахиня замолчала, пытаясь сдержать нахлынувшие эмоции. И продолжила спустя несколько томительно долгих минут, вновь очень сдержанно и отрешенно. «Моя предшественница, мать-настоятельница Исабель, передавая мне дела, передала также 4 книги. 4 рукописные книги с именами, временем рождения и туманным описанием дальнейшей судьбы драконов и полудраконов, рожденных в стенах нашего монастыря. На тот момент число превышало 4000 младенцев. 4000! Я провела несколько дней в этом кабинете, читая, просматривая и едва ли сдерживая слезы. Свыше 4000 детей никогда не знали тепло материнских объятий, никогда не видели гордость за себя в глазах отцов, никогда не ощущали себя семьей, никогда. В тот момент мне безумно захотелось прекратить это, заставить безответственных матерей все же нести ответственность, вмешаться, сделать хоть что-то. Сестра Мариса судорожно вздохнула и продолжила, уже не скрывая волнения. Мы считали драконец кукушками, бросающими свое потомство, а вышло. Они уже тогда готовились к геноциду. И монахиня посмотрела на нас. На каждого из нас словно хотела, чтобы мы тоже это осознали. Они знали, что произойдет. Знали, что дочерей драконов начнут убивать. Они знали, они готовились. И когда 4 года назад произошло первое убийство, это была девушка, рожденная в январе. Миссис Макстон почему-то схватила меня за руку, словно испугалась вдруг за меня. Следующая девушка, рожденная в феврале, затем в марте. По мере того, как она говорила это, лицо монахини становилось все бледнее, губы уже почти не двигались. «И все бы ничего», — продолжила она, — «но только мы вели учет всех родившихся детей. Мы, создавшие целую тайную организацию, в которую входил местный архивариус, мистер Толлок, 3 известные в городе свахи, одна из них миссис Томпсон, которую мы похоронили сегодня, а также несколько повитух и часть сознательных жителей города. Мы хотели остановить это. Просто остановить вот эти бесконечные роды никому не нужных детей. Мы руководствовались очень благими целями, а вышло». Ее сжатые ладони задрожали. Первое убийство, второе, даже третье можно было списать на совпадение, но четвертое. Леди Нейран родилась в ночь с 31 марта на 1 апреля. В городской книге ее рождение было датировано 31 марта, в наших учетных книгах 1 апреля. Когда она стала 4-й жертвой, мы со всей очевидностью осознали, что убийца пребывает в наших рядах. Мы с миссис Макстон и мистером Воланом молчали, потрясенно глядя на монахиню. Она пыталась рассказать как можно больше и как можно быстрее. Предпринятая попытка разбирательства завершилась гибелью моей предшественницы, матери-настоятельницы Исабель. Судорожный вздох и надрывная. Я нашла ее здесь, на этом полу, с перегрызанным горлом. Как вы думаете, мисс Вайерти, мистер Уоллен, какой-нибудь лесной зверь мог бы проникнуть сюда, на башню? Она не ждала ответа. Вопрос был риторическим. Книги, сестра Мариса кивнула на стеллажи. Отсутствовали многие. Кое-что мы восстановили, кое-что нет. Полиция... Стиснутые пальцы побелели. Вернула нам тело с явной неохотой. Но для нас важно было хотя бы похоронить матушку так, как... Ее голос сорвался. Несколько секунд сестра Мариса глубоко дышала, после вернулась к рассказу, вновь говоря спокойно, сдержанно и взвешенно. У матери-настоятельницы Исабель был дневник. Она подняла глаза на меня и мне же сказала... Ни я, ни кто-либо из тех, кому я могла бы доверять, прочесть его не смогли. Но там что-то важное, что-то настолько, что мать-настоятельница хранила его даже не в своем кабинете, а в моей спальне. «Почему?» — вопрос задала не я. Я бы не решилась. Его озвучила миссис Макстон. «Потому что я ее дочь», — как-то очень буднично ответила сестра Мариса. И об этом я узнала всего за несколько часов до ее смерти. И вот тогда вопрос задала уже я. Ваша мать вела себя странно. Была бледна, у нее была неровная походка, единственное желание — запереться где-нибудь в месте, которое она считала своим. Монахиня взволнованно посмотрела на меня и кивнула. И почти сразу осознав, что здесь все не так просто, спросила. «Что это было?» «Исходя из вашего описания, ментальная магия», — мгновенно ответила я. И, подавшись вперед, задала уже следующий вопрос. «Почему она не рассказала вам о вашем родстве до этого?» Сестра Мариса явственно не желала отвечать на этот вопрос, а я просто была обязана донести до нее. «Понимаете, если она получила приказ на самоуничтожение, это стало ее главным приоритетом в жизни. Но если у человека есть нерешенная задача, проблема, тайна, желание поступить правильно, которые имеют для него огромнейшее значение, на какой-то момент они отодвигают неумолимую гибель, понимаете?» «Не совсем», — очень тихо ответила монахиня. Миссис Макстон, сжав мою руку, останавливая, объяснила все проще и понятнее. «Ваша мать любила вас настолько, что это позволило ей на некоторое время оттянуть неизбежное. Она любила вас больше жизни». По бледным щекам монахини разом скатились две слезы. Она мгновенно подняла голову, пытаясь остановить это, и не смогла. Мистер Уоллен поднялся и, подойдя, протянул ей носовой платок. Я сильно подозревала, что дворецкий держит их, отутюженные и накрахмаленные, в своих карманах с дюжину, а потому всегда располагает средством помощи рыдающим дамам. Сестра Мариса не рыдала. Она изо всех сил старалась сдержаться, даже не всхлипывала, только слезы продолжали и продолжали падать с ресниц, а мы молчали, осознавая, что эта хрупкая женщина сейчас переживает свою самую страшную трагедию в жизни. «Схожу за чаем», — решила миссис Макстон. «Дорогая, он вам сейчас очень понадобится». И она торопливо вышла. Мистер Уоллен, не желая смущать мать-настоятельницу монастыря, тоже деликатно ретировался, а я осталась, осознавая весь ужас произошедшего. «Вы сказали правду». Сестра Мариса поднялась, вышла из-за стола, подошла к дивану и села рядом со мной, обессиленно ссутулившись. Она вернулась бледная, нервные движения, дерганная походка, неразборчивое бормотание. «Мне нужно в кабинет, в кабинет, в кабинет». Была ночь, глухая ночь, все спали, а я не знаю, что разбудило меня, проснулась как от толчка. Вышла в коридор со свечой и увидела ее с трудом бредущую к лестнице. Как сильно нетрезвый человек. Это показалось мне странным, да безумие странным. Мать-настоятельница никогда не пила. И я окликнула ее. Не знаю почему, но окликнула, не назвав ее настоятельница. Я крикнула «Матушка!». Она обернулась. Так резко, что пошатнулась и едва не упала. А я наступила на лист бумаги, который она оставила у меня под дверью. Наклонившись, подняла, развернула и прочла в свете дрожащей свечи. «Мариса, доченька моя, мое солнышко, мой свет, моя радость, я всегда любила тебя больше, чем кого бы то ни было. Я твоя мать. Я пыталась относиться ко всем детям одинаково, но я твоя мать. Я носила тебя под сердцем, я родила тебя. Я всегда любила тебя больше жизни, моя девочка». И сестра Мариса заплакала, прижав платок к рту и пытаясь хоть как-то заглушить рыдание. Я придвинулась ближе, коснулась ее плеча в стремлении поддержать, успокоить и едва сдерживая собственные слезы. «Она вернулась!» — всхлипывая, продолжила монахиня. «Она вернулась! Завела меня в спальню, закрыла дверь, и мы сидели на кровати, обнявшись. А мама рассказывала о нападении пиратов на пассажирское судно, о том, что из четырех изнасилованных сестер забеременела лишь она одна, о том, что ее отец требовал избавиться от греховного плода. Мама не стала. В 17 лет у нее имелось больше мужества, чем у ее отца. Она сбежала в монастырь, принадлежащий ордену святого Мартина. Там родилась я, дитя насилия и ненависти, которые с самого рождения окружили любовью и заботой. А правда, я всегда ощущала, что сестра Исабель очень любит меня, но открывать истину она не стала. Ведь это мне повезло. Моя мама была рядом, остальные дети... В ордене Мартина стараются относиться ко всем одинаково, а потому сестра Исабель лишь рассказывала, что знала мою маму и что моя мать очень любила и любит меня, но не признавалась и старалась не выделять меня из остальных. Впрочем, в детстве мы всегда чувствуем больше, чем способны принять и понять, став взрослыми. Со своими ночными кошмарами я бежала к сестре Исабель и часто спала рядом с ней, чувствуя, как она с нежностью гладит мои волосы. Судорожный вздох, и резко выпрямившись, сестра Мариса продолжила. Она погладила и тогда, в Все гладила и гладила, словно не хотела отпускать, словно это было тем единственным, что держало ее в этой жизни. Если бы я знала, если бы я хотя бы понимала тогда, что происходит. Но в мою дверь постучался маленький Луи, которому приснился дурной сон, и я поспешила успокоить ребенка. Она словно окаменела и обреченно продолжила. Поведение матери-настоятельницы изменилось в тот же миг. Из ее движений и взгляда голоса будто исчезла жизнь. «Дневник, милая, он под твоим матрасом. И уезжай. Бери детей и уезжай, моя девочка». Пауза, и, закрыв лицо дрожащими ладонями, сестра Мариса прошептала. Я только отвела Луи обратно в спальню к детям и вернулась, а ее уже не было. И монахиня повторила почти неживым голосом. Я нашла ее здесь, на этом полу, с разорванным горлом. Она посидела, выговорив это несколько секунд молча. Затем тихо произнесла. Я благодарна им лишь за одно. Все обставили так, что это не выглядело самоубийством. В ином случае я бы даже не смогла похоронить ее на монастырском кладбище. «Вы», — начала было я, — «попросила лорда Довернетти зафиксировать факт насильственной смерти», — тихо сказала сестра Мариса. И он пошел на эту уступку. «Вы не считаете это уступкой?» — вдруг озвучила я то, что, собственно, сейчас чувствовала. «Относительно», — сестра Мариса выпрямилась, стирая уже злые слезы с бледных щек. «Но видите ли, когда я обнаружила ее, ее руки были в крови. Руки по локоть, шея так, словно кровь стекала вниз, то есть мама стояла, когда ее горло было разорвано, и лишь после упала во всю эту кровь с налетом ржавчины на ней. А полицейские? Вы знаете лорда Довернетти, он один из сильнейших магов. И лично для меня он восстановил картину произошедшего. Исходя из продемонстрированных им образов, мама вошла в кабинет сама, закрыла дверь на ключ, достала кастет, надела на руку и располосовала себе горло. Монахиня оборвала себя, затем тихо добавила. «Я благодарна дракону за это, но только за это». Она поднялась, прошла несколько шагов, в растерянности остановилась, комкая платок, затем спросила. «Что вам известно о магах старой школы?» «Немногое», — была вынуждена признать я. «А язык?» — с трудом уточнила сестра Мариса. «Сносно могу читать, понимаю, разговаривать едва ли», — предельно честно ответила я. Монахиня кивнула и вышла. Почти сразу после нее вошел мистер Уоллен, и первыми его словами были: «Здесь полиция. Я слышал голоса внизу». Хотела спросить, им известно, что мы здесь, но дворецкий опередил, сообщив. «Они остановили миссис Макстон, с ними этот ваш Нарелл, и там лорд-старший следователь». Мы переглянулись. Медлить не было ни смысла, ни возможности.